«Жить хочется, Павлик. Я тебя к себе заберу. У меня и домик свой. Голубить тебя буду, как малое дитя. Я тебе сына рожу. Страшно одной век вековать. Вдвоем все легче. Слово есть кому сказать. Поплакаться есть кому. Плюнь ты на нее. Разве же она баба, жена? Сука она паршивая, шлюха. Вот кто она. От такого мужа отказаться. Ты молчи, молчи. Ты ничего не говори. Полюбишь меня, о ней думать забудешь. Не стоит она того, чтобы о ней думать». Я лежал тихо, как мышь, даже дыхание затаил. Невольный свидетель того, что мне не нужно было ни видеть, ни слышать. Я крепко зажмуривал глаза, а сам ловил ее жаркий шепот, хриплое прерывистое дыхание, пронзительный скрип кровати, когда она склонялась над ним и целовала его. Я многого не понимал тогда, но этот взрыв нежности и любви потряс меня. Тетя Даша, серая и незаметная, как тень, проворно шмыгавшая мимо наших кроватей то с тарелкой, то с тряпкой. Я ее и женщиной не считал, и не стеснялся нисколько, как матери. Она мне казалась даже старше матери. Тетя Даша целует Щербакова и мечется над ним, как большая серая птица. Она любит его, любит. «Родная моя, золотая моя тетя Даша, ты красивее всех красавиц на свете. Ты даже красивее, чем моя мама. Говори ему всякие хорошие слова. Говори, это не страшно, что я нечаянно слышу их тоже. Я даже не пошевелюсь. Пусть во мне сейчас хоть миллион ракет взорвется. Вы никогда не узнаете, что я слышал этот разговор». И вдруг поток тети Дашиных слов прервал негромкий, до последней буковки отчетливый голос Павла Михайловича. «Спасибо тебе, Дарьюшка, за любовь твою, за сердце твое доброе спасибо. Да только ничего у нас с тобой не получится. Однолюбья, вот какая беда. Мне она в окопах снилась, и до последнего денечка снится будет, и никого, кроме нее, мне не надо. Прикипело мое сердце к ней. Век она между мной и тобой стоять будет. За какие грехи я еще тебя тиранить буду? Такая уж у меня выходит планида». Она перебивала его и говорила еще что-то, но на меня после этих слов стала все гуще и гуще наплывать темнота, и через мгновение все растворилось в ней. Тетя Даша, Павел Михайлович, я сам. Вскоре Щербаков умер. И вот гляжу я в ледяные глаза, глубокие, как ночное небо, и думаю, жил человек, немецкие осколки в клочья разодрали, выстоял, уже рубцы заживать начали, а убила его какая-то женщина из далекого города Читы. Однолюбом он был, вот в чем беда, беда, а может, вовсе и не беда, а наоборот, а я кто, однолюб или многолюб? Как это он говорил? Кочерышка, не качан, а одна кочерышка. И удивительная, простая приходит мне в голову мысль. И я холодею от этой простоты. А если Лида не такая, как жена Щербакова, а такая, как тетя Даша, та самая тетя Даша, шептавшая ему в последнюю его ночь слова, которые, наверное, мечтает услышать от любимой женщины каждый мужчина в мире. 38. «Саша, я тебя люблю», — повторяет Лида. «Я люблю тебя, слышишь? Ты самый лучший, самый красивый и самый умный человек на земле. И ты самый большой идиот, Сашка. Ты дурак и тупица, каких еще не видал свет. Бог ты мой, сколько я намучилась из-за тебя». «Разве можно так издеваться над человеком? Ты отчаянный эгоист и скотина, Сашка. Ты так занят самим собой, что у тебя ослепла душа. Но я из тебя выколочу этот проклятый эгоизм. Посмей только сказать, что ты меня не любишь, что мне надо убраться отсюда ко всем чертям». «Вот только посмей, сейчас же, слышишь, подними голову, перестань пялиться на свои башмаки и скажи, «Лида, я тебя люблю, я был последним дураком и идиотом, но надеюсь, что ты меня простишь». Я поднимаю голову, я смотрю в ее серые ликующие глаза – и, задыхая, шепчу, кричу, ору на весь мир. «Лида, я люблю тебя! Я был дураком, ослом, идиотом, кем угодно, но я люблю тебя!» «Говори, еще говори!» Смеется и плачет она, и сжимает свое горло тонкими прозрачными пальцами. «Еще! Ах, Сашка, Сашка! И какие же мы с тобой, Сашка, оба отчаянные дурачины!» 39. «Спасибо тебе, женщина, наложившая мне жгуты, сделавшая первую перевязку там, в пронизанном насквозь нежарким осенним солнцем реденьком лесу, чтоб я не истек кровью на сырой холодной земле. Спасибо твоим добрым сильным рукам, которые несли меня до самой больницы. Как они, наверное, болели у тебя руки от этой нелегкой ноши. Спасибо вашим рукам, доктора, кромсавшие и сшивавшие меня. Теперь я понимаю, как непросто это было вытащить меня из трясины, в которой я медленно, но неумолимо погружался, озаренный вспышками праздничного фейерверка. И тебе спасибо, преждевременно состарившаяся мама моя. Это твое тихое, неприметное мужество поддерживало меня в самые черные и безнадежные дни, когда все на свете становилось пустым и никчемным. И тебе спасибо, старый солдат. Ты ведь не котелок каши отдал мне когда-то в июле 41-го. Ты подарил мне веру в людей, в их мужество и доброту. И эта вера помогла мне выстоять. И тебе, тетя Даша, спасибо. И Олегу Григорьевичу, и саперу Щербакову, и Геннадию Ивановичу Шаповалову,